«Жаль, нет у меня дудочки!» — пошутил Фанфан. «Не то сыграл бы я им песенку!» «Лейтенант Фанфан, смирно!» С насмешливой торжественностью скомандовал сорвиголова. Английский парламентер, осадив коня в 15 шагах от фермы, закричал зычным голосом. «По приказу его милости, майора Келвилла, я требую от обитателей этой фермы открыть ворота и безоговорочно выдать человека, именуемого капитаном Сорвиголова. В случае неповиновения дом будет взят штурмом и сожжен, а жители его будут судимы со всей строгостью законов военного времени». Ответ не заставил себя долго ждать. «Я капитан Сорвиголова, взорвавший водохранилище Табангу, оценивший всего в пенни голову человека, именуемого Колвиллом, и уничтоживший взвод улан, посланный в погоню за мной, предлагаю вам немедленно убраться отсюда. В противном случае я буду стрелять. Парламентер должен быть вежлив, а вы невоспитанный грубиян. Что же касается Колвилла, то я приговорил его к смертной казни, и потому его слова не имеют для меня ровно никакого значения». Видимо, смущенный парламентер отвечал более мягким тоном. «Должен предупредить, что нас 500 человек, и мы в случае сопротивления пленных брать не будем». 500 человек — это не так уж много. А пленных у вас не будет хотя бы по той простой причине, что вам не удастся их взять». «Это ваше последнее слово?» «Yes, sir». Убедившись, что настаивать бесполезно, парламентер повернул коня и ускакал в сопровождении трубача. Прошло 1/4 часа. Англичане были еще далеко, но кольцо осады постепенно сужалось. Они приближались очень осторожно и не решались идти напролом, не зная, сколько буров на ферме. А один уланский взвод из 12 человек застыл неподвижно примерно в 1500 метрах от фермы. Непростительное легкомыслие. Сорвиголова, желая показать осаждавшим, на что способны молокососы, не мог противостоять желанию послать им приветственный залп. Он подозвал к себе самых метких стрелков, то есть всех буров, кроме Фанфана, Финьоле и Жан-Пьера, и, указывая им на группу улан, сказал: «Положите ружья на стену, цельтесь хорошенько и стреляйте по моей команде». «Напрасная и безрассудная попытка», — скажут иные. Действительно, мишень была настолько далека, что контуры людей расплывались, а цвет хаки делал их почти невидимыми. Но ведь буры — лучшие в мире стрелки, а маузер — замечательное оружие. Это ружье весом 4 килограмма имеет в длину, не считая штыка, 1,23 метра. Калибр его 7 миллиметров. В его патроне 2,5 грамма бездымного пороха, а пуля из твердого свинца в рубашке из никелированной стали весом 11,2 грамма. Первоначальная скорость полета его пули достигает внушительной цифры в 728 метров в секунду, тогда как скорость пули английского Лимитфорда не превышает 610 метров. Пуля Маузера смертельна даже на расстоянии 4000 метров, между тем как Лимитфорды бьют всего на 3200 метров. Наконец, траектория полета пули Маузера более отлогая, чем английская, что позволяет попадать в цель с невероятно большой дистанцией.